Глава 27. Глаз смерти – это хорошо, но в штаб я все же пошел. Очень уж хотелось узнать, что произошло с Ашем и как поведут себя закладки менталиста. Исчезнут после его смерти или нет? Вот только стоило мне зайти в палаточный лазарет, как все желание куда-то идти тут же испарилось. Что Дан, что Топин трудились, не покладая рук, но раненых все равно было больше. Причем большая часть из них тяжелая. Да и не мог я спокойно идти на совещание, видя, как погибают люди. Скинув с себя куртку, я остался в сюртуке и, дождавшись, когда Дан бросит на меня очищение, бросился помогать. Что Топин, что Дан были хороши, очень хороши. Но чтобы полноценно исцелить человека, требовалось очень много сил. В итоге целители, вместо того, чтобы тут же поставить на ноги 8-10 человек, тщательно отмеряли свою силу. Переводили из смертельного в тяжелого, из тяжелого в среднего и так далее. Я же, в отличие от них, мог действовать гораздо тоньше. Не просто вбухивать огромные объемы энергии, ускоряя естественную регенерацию, но влиять на процесс. Без привычного ланцета поначалу было непросто, но в какой-то момент я обнаружил, что ловко управляюсь кинжалом фон Лютиков. Причем, по моим ощущениям, он стал меньше и тоньше, приняв максимально удобную мне форму. А еще через него отлично шла некроэнергия. Я осматривал очередного пациента, тут же расставлял над поврежденными участками физического и энергетического тел маркеры и принимался за операцию. Я уже говорил, что современная медицина со всеми ее лазерами и нейрохирургией и близко не приблизилась к магии жизни. Так вот, я готов повторить это еще раз, причем публично. Мой кинжал-скальпель отсекал поврежденную плоть, касание некроэнергии уничтожали процессы гниения, попавшую в рану ржавчину, осколки кольчуг, ворсинки ткани и даже яды. Энергия смерти как нельзя лучше справлялась с уничтожением всего ненужного и опасного для жизни пациента. Ну а следом шла магия жизни. Причем я не просто вбухивал свою силу, как тот же самый Дан, а точечно ускорял регенерацию каждого органа по отдельности. Да, так было быстрее, но парадокс безопаснее для физических тел воинов. Дело в том, что практически каждый боец, лежавший сейчас в лазарете, использовал тюбики, а то и не по разу. В итоге в их организме скапливалось слишком много жизненной энергии, и заливать измученных бойцов энергией жизни было все равно, что насильно вливать третий литр воды в обезвоженного воина. Я же не заливал раненого своей силой, а стягивал ее к нужному мне месту, тем самым решая сразу две задачи. Во-первых, исцелялись поврежденные внутренние органы, а во-вторых, снижалась нагрузка на печень и почки, которые работали на износ. Как ни крути, но у нас с Даном было слишком мало времени, чтобы сделать внутривенное исцеляющее зелье полностью без побочных эффектов. Впрочем, тут была даже не наша вина. Каким бы хорошим ни было лекарство, передоз – это всегда плохо. Как говорил один из моих профессоров, все есть яд и все есть лекарство. Некоторых воинов я знал, некоторых видел в первый раз, ну а когда ко мне на операционный стол начали поступать кадеты, захотелось собственноручно придушить Корзина. Грани О'Хара, Дариан Баркода, Яромир Ярила – эти ребята, судя по многочисленным рубленым и колотым ранениям, точно сражались в первых рядах рядом с ветеранами. И если О'Хара и Баркода благодаря своим тяжелым доспехам превратились в живые консервные банки, то Яромир был плох. Он, в отличие от будущих тяжелых пехотинцев, накинул на себя зачарованную кольчугу, видимо, понадеявшись на родовую защиту. Вот с ней я и провозился дольше всего, вытаскивая разрубленные кольца из глубоких ран дворянина. К слову, Ярила держался только на тюбиках, и, судя по энергетическому шторму, гуляющему по его энергокаркасу, ему вкололи свыше трех зелий. Я чудом успел избавить его от осколков стали, срастить повреждения и пустить накопившийся ком энергии жизни по энергоканалам. И то мне пришлось уничтожать многочисленные опухоли, которые пошли у кадета по всему телу. Похоже, мы с Даном открыли ящик Пандоры. Наше зелье дико подстегивало регенерацию, отчего мгновенно ускорился рост раковых клеток. И причиной этому было не только зелье, но и энергия жизни, которая из-за физических травм застревала в энергоканалах. Поэтому приходилось работать сразу на двух уровнях, физическом и энергетическом, но получалось до того удачно, что Дан и Топин тащили всех раненых именно ко мне. Ну а когда мы с ними распределили обязанности и Топин взял на себя энергетический уровень, скорость работы увеличилась в 3 раза. Дан наскоро готовил бойца к операции, срезая впившиеся в тело доспехи и подвешивая над ранами видимые только нам маркеры, я оперировал, безжалостно уничтожая всю грязь, яд и омертвление. Ну а Топин разгонял энергию, не позволяя ей застопориться. Под конец я даже начал получать удовольствие от такой работы. Все четко как часы, каждый на своем месте, настоящий целительский конвейер. Да и одобрительный гул наших пациентов, их негромкие благодарности, давали понять, что конкретно я нахожусь на правильном пути. Ведь именно в этот момент, спасая человеческие жизни, я понял, в чем смысл моей жизни. Денебери благоразумно молчал, из штаба трижды прибегал Данго, но никто не решался нас беспокоить. И только когда последний пограничник был вытащен из цепких объятий смерти, я позволил себе перевести дух и устало опустился на свободную кровать. Топин принялся наводить порядок в нашей импровизированной операционной, а Дан вызвался провести осмотр пациентов. «А ты хорош», — тут же похвалил меня Денебери. «Это было похоже на искусство. Твое умение работать с плотью настолько поражает, что я уверен, из тебя вышел бы отличный химеролог». Внимание! Благодаря божественному вмешательству доступна смена класса. Сменить класс «Темный целитель» на химеролог Ануба? Да, нет. Либо Денебери серьезно задолжал Анубу, либо... «Первое», — тут же отозвался дед. «Прости, но с этим я ничего не могу поделать. Ануб в своем праве. Что ж, а я в своем». Я даже не стал читать описание класса. Лично я ни с кем никаких сделок не заключал, а значит, мой ответ – нет. Внимание! На вас повторно наложено проклятие Ануба. Магия смерти – минус 20%. Некромантия – минус 20%. Химерология – минус 20%. Проклятие – минус 20%. «Мне жаль», – виновато протянул Денебери. «Жаль не жаль, но мне бы не помешало узнать условия этой сделки». «Условия заключенной сделки можно узнать только в 2 случаях. Дед будто только и ждал этого вопроса. По разрешению Ануба, что не выйдет ни при каких условиях, или в результате окончательной смерти одной из сторон. Все ясно, хоть душа и бессмертна, но никто не отменял кабальных договоров и сделок с сильными мира сего». «На что только не пойдешь ради спасения рода», – проворчал Денебери. «Вот была бы у меня Ваджра». В принципе, желание Денебери избавиться от Ануба было очевидно еще из предыдущего намека про окончательную смерть одной из сторон. Неужели Денебери настолько сильно прижало, что дед чуть ли не прямым текстом просит меня избавиться от бога смерти? К слову, интересно, какие отношения между той девушкой в белом, которую я постоянно вижу, и Анубом? В любом случае, если Ануб не прекратит понижать мои характеристики своими дурацкими проклятиями, я вынужден буду реагировать. Вот только для начала разберусь со вторжением. «Из-за дерева ты не видишь леса», — вздохнул Денебери, благоразумно не комментируя предыдущие мысли. «Но глаз смерти поможет открыть тебе глаза». Несколько секунд я пытался сообразить, с чего это дед вдруг закашлял, и только потом до меня дошло, что это он так посмеялся над своим каламбуром. Впрочем, толком поразмыслить над его словами я не успел. «Отличная работа, Саш!» Дан, убедившись, что жизни воинов находятся вне опасности, подошел ко мне и силой пожал руку. «Не знал, что ты так хорошо разбираешься в анатомии. Ну, до хирурга мне еще далеко», — скромно потупился я, — «но, как оказалось, кое-чего могу». «Ничего себе кое-чего», — хмыкнул Топин, заканчивающий чистить ауру лазарета. «Да ты их, считай, с того света вытащил». «Это наша общая заслуга», — не согласился я. «К слову, как вы себя чувствуете? И что вообще происходит за пределами лазарета?» «Я бы с удовольствием отдохнул», — признался Топин. «Выжат словно лимон, а ты, Дан?» «Я получше», — целитель продемонстрировал один из своих амулетов. «Ольгин Торсун дал мне парочку артефактов». «Везет», — в голосе Топина мелькнула тщательно скрываемая зависть, а я напомнил себе, что еще несколько часов назад этот живчик работал на Говарда. «А ты как себя чувствуешь, Саш?» Дан с тревогой посмотрел на меня. «У тебя круги под глазами». «Да вроде нормально», — пожал плечами я и, встав с кровати, шагнул к столику с зельями. Вот только вместо того, чтобы сделать шаг, я неожиданно оказался на земле. «Истощение первой степени», — тут же отреагировал Дан, бросаясь ко мне и помогая вернуться на койку. «Ты сегодня вообще спал?» «Спал», — соврал я, — «а вот завтрак пропустил». Посыльный от Асира сказал, что обед будет где-то через полчаса. Топин даже не дернулся, чтобы мне помочь. «Надеюсь, нам принесут поесть». «Для этого нужно уведомить ответственного по столовой». Дан задумчиво покосился в сторону выхода. «Я схожу, узнаю, кто дежурный, и сделаю заявку на питание для нас и раненых. А я схожу в штаб». Я оперся на дужку кровати и поднялся на ноги. «Истощение истощением, но неизвестность пугает меня гораздо больше». «Не нужно никуда идти». Отдернув полог, в наш палаточный лазарет зашел Аш в сопровождении Германа и Данга. Последние внесли жестяные миски, ложки и дымящийся котел. «Как они?» «Жить будут», — усмехнулся я, снова опускаясь на кровать. «Сейчас идет фаза восстановления. Регенерация работает полным ходом, токи энергии стабильные, поэтому через 2 часа большинство воинов и магов смогут вернуться в строй». «Это хорошо», — Аш переглянулся с Германом и, пройдясь по лазарету, сел на соседнюю со мной койку. «Значит так, медицина. Обедайте и готовьтесь переезжать». Герман и Данга тем временем начали накладывать в тарелки еду и предлагать очнувшимся погранцам. Насчет Германа у меня накопились вопросы, но ими я решил поделиться с Ашем чуть позже, один на один, пока оборона города была в приоритете. «Все так серьезно?» — я внимательно посмотрел на Аша. «Пришел бы на заседание, узнал бы», — хмыкнул воин, протягивая мне миску фирменного рагу Людвига. «Если вкратце, у нас есть примерно 8 часов». «С чего бы это?» — удивился я, невольно принюхиваясь к аппетитному аромату. «Неужели застава еще не прогорела?» Вообще, меня немного смущало, что Аш самолично пришел к нам в лазарет, но упустить такую возможность узнать, как обстоят дела, было бы глупо. «Прогорело дотла», — усмехнулся воин. «Зря мы, что ли?» — Аш кивнул на Германа. «Всю ночь руна огня вырезали». «Тогда еще непонятней стало», — нахмурился я. «Если путь свободен, почему они не нападают?» «Ими командует кто-то осторожный». Аш с удовольствием вытянул ноги вперед и повысил голос. «Так, братцы, понимаю, что многие из вас хотят поспать, но нужно поесть. Потом перебраться под защиту стены, там уже отдыхать. А пока вы будете работать ложками, я расскажу, какие у нас варианты». «С чего бы Ашу рассказывать, какие у нас есть варианты?» «Стоп, я чуть было не отвесил сам себе подзатыльник. Это же его бойцы. Его, можно сказать, гвардия. Неудивительно, что Аш лично пришел в лазарет с обедом». «В общем так, братья», — Аш обвел молчаливых воинов тяжелым взглядом. «Сразу скажу, будет непросто. Маги во главе с Корзином нас скинули и сейчас встали заслоном с южной стороны. Разведка докладывает, что маги и примкнувшие к ним стражи никого из лютиков не выпускают. Со всех сторон послышались удивленные восклицания, я же молча кивнул. В памяти была свежа огненная клякса, сжегшая с десяток местных. Дармидус и Шизер Лартарга объявили карантин и убивают каждого, кто пытается выйти из города. Да-да, вместо того, чтобы сражаться плечом к плечу против псов, они сформировали заслон. На мой взгляд, это уже была не просто дворянская прихоть, но самое настоящее предательство. «Надежда только на нас и резервистов Асира», — невозмутимо продолжил Аш. «И так как заставы больше нет, руководство силами самообороны переходит к Асиру». «А как же ты, командир?» — не удержался бородач из которого я сегодня вытащил 100 граммов дряной стали. Я больше тактик», — аж криво улыбнулся. «Поэтому под моим командованием будет отряд из наших ребят, но общее управление будет на Осире». «А точнее, на Зидане де Грасс», — вмешался Герман. «Кадет отлично проявил себя при обороне ворот во время тумана и смог вывести нас с минимальными потерями». «Да», — аж кивнул. «Парень-самородок. И именно он будет нами руководить. Ну а Ярамил, надеюсь, к нему присоединится». «Но я же», — смутился бледный от потери крови кадет, — «еще даже не ратник». «Ты вывел свой отряд из-под атаки некроманта», — не согласился Герман, — «всех, включая 3 ветеранов». «Повезло». «Нет, ребят», — аж покачал головой. «Герман прав. Кадет де Грасс принимает командование над штабом. Кадет Ярила берет на себя городское ополчение. Но застава для того и нужна», — с нажимом произнес аж, — «чтобы раскрывать ваши сильные стороны. И Герман, как никто другой, видит, что из вас может выйти. К тому же мы никуда не денемся. Будем рядом и поддержим». На мой взгляд, передавать сейчас руководство обороны лютиков в руки пацанов – сомнительное решение. Но аж явно знает, что делает. «Официально управлять войсками будет Асир». Аж в очередной раз показал, что он не зря находится на своем месте. «Но я жду от вас полного содействия». «Сделаем, командир», – отозвался один из воинов. Раньше он щеголял густыми усами, но после боя их пришлось сбрить. Иначе тяжело было собирать раздробленную верхнюю челюсть. «Вот и отлично», — аж кивнул так, будто и не сомневался в ответе. «Сейчас псы возводят каструм и, по моим прикидкам, закончат примерно через 6 часов. Их численность составляет примерно 5000». «Сколько?» — Топин аж задохнулся от удивления. «Это же смерть!» «У них остались осадные орудия», — аж никак не отреагировал на слова живчика. «Их шаманы колдуют над павшими псами, а некромант, которому так ловко врезал кадет Денебери, не выходит из своего шатра. Интересно, этот зарыш хоть как-то пострадал от моего копья света?» «Вы должны знать следующее», — аж отмахнулся от предупреждающего взгляда Германа. «Если бы маги Лартарга были с нами, я бы немедленно повел нас в бой. Да чего там, мы бы с легкостью удержали заставу. Но сейчас дело приняло серьезный оборот». «Да что там серьезного? Даже если мы заберем с собой, скажем, половину песеголовых, маги с легкостью испепелят оставшиеся силы псов. Если псы захватят лютики, против нас уже будут сражаться 2 легиона – псы и нежить. Дармидус считает, что огонь справится с любой нежитью, но нет. Не случайно с псами пришел некромант. Все мы помним у мертвей 3 уровня, их скорость и сопротивляемость стихиям. Я не очень. Все мое знакомство с теми упырями заключалось в брошенном в них костяном шипе, на который ушли все мои силы. В общем, если псы войдут в город, через сутки их легионы будут штурмовать цитадель. Молчу о гражданских, которые пойдут на жертвенный алтарь, в результате чего откроются новые порталы. А вот здесь аж попал прямо в точку. Псам нужны не только мертвые, но и живые. И будь я на месте совета цитадели, лучше сжег бы город дотла, чем позволил распространиться этой смертельной чуме. Отношения с местными вы сами знаете какие. Аж скривился, а за ним поморщилась добрая половина присутствующих в лазарете воинов. Поэтому вся надежда только на вас. Командир. Невежливо было, конечно, прерывать Аша, но вопрос был чертовски важный. Говард стирал у отправленных в резерв память, и они могут тебя не помнить. «Говард — трусливая крыса», — усмехнулся Аш, «которая думала только о своей шкуре, и это оказалось нам на руку. В смысле?» Говард понимал, с кем связался. Аш кивнул на потолок, намекая о семейке Лартарга. «Поэтому он завязал все свои откаты на себя». Не знаю, почему Лартарга все же решили от него избавиться, но они сделали крупную ошибку. Вместе со смертью менталиста слетели все его закладки. «Одной проблемой меньше», — выдохнул я. Что бы аж ни говорил про полководческий и стратегический гений де Грасса, все понимают, что в лютиках нет никого авторитетнее, чем аж. «Что ж, в таком случае обсудим оборону города», — Аш хлопнул в ладоши. Вот только продолжить ему не дал шелест откидываемого полога. «Вот вы где, командир Аш!» — невысокий человек субтильного телосложения строго посмотрел на воина. «А мы вас уже обыскались». «А мы — это кто, уважаемый Герасим?» Мне показалось, что в глазах командира промелькнуло заметное облегчение. «Мы — это я», — Герасим отвесил небольшой поклон. «Мастер Дикса, отринувший лорд Тарга, дезертировавший со службы мастер Багур и наши гости, отец и сын фон Коросы». Чем дольше говорил скромный, но строгий Герасим, тем шире становилась моя улыбка. Не знаю, как в лютиках оказались фон Коросы, но маги — это просто божественный подарок. Впервые за долгое время тревога слегка ослабила свою хватку, и я поверил, что у нас появился шанс удержать лютики. Пускай призрачный, но тем не менее. Аш, видимо, думал точно так же, как и я. «Огневик, капитан стражи и два мага земли?» Командир, хлопнув себя по коленям, шумом поднялся на ноги. «Уважаемый Герасим, я вас сейчас расцелую!»